Причаленный их каменной пристани паром со скрежетом натягивал цепь, буксир плевался черным дымом, расползавшимся по эспланаде, чайки, преодолевая ветер, кружили над водой, усаживались между лодками и, взъерошив перья, замирали. — Вот чертова погодка! — крикнул какой-то матрос, шкипер буксира. Симоне не хотелось подходить к стоявшим на остановке. Там было несколько женщин в шляпках и двое или трое мужчин в полотняных, надвинутых на глаза беретах. Они все поглядывали в ее сторону. Симона предпочла пройтись по набережной, окутанной теплым дымом парохода. Ну и дыра же этот Бен-О-Де. Мрачная дыра с совсем еще пустыми отелями, голым, продуваемым насквозь пляжем, мокрыми теннисными кортами, тихими гаражами, курортными магазинами, тщетно предлагавшими на продажу зонтики от солнца, воздушных змеев и разноцветные купальники. Симона снова засомневалась. Можно было придумать столько других вариантов. Не лучше ли было остановиться в Кемпере? Но Сильвен не согласился бы жить там, в отеле средней руки. А здесь? Старенький, свежевыкрашенный Ситроэн пронзительно засигналил на спуске и, проделав несколько замысловатых виражей, остановился перед почтой. У Симоны перехватило дух. «Сильвен! Вон он в автобусе!» Она угадывала его профиль сквозь запотевшие стекла. Да чего же глупо так волноваться? Он еще и посмеется над ней, жестокий, как ребенок. «Сильвен!» Он делал вид, что не слышит. Шофер, забравшись на крышу автобуса, снял чемодан с Сильвена и получил от него купюру. Сильвен всегда был щедр на чаевые. «Я дворянин?» Но Симона понимала, что он просто стремится купить благожелательные отношения. Для того, чтобы чувствовать себя уверенно, ему необходимо видеть вокруг улыбающиеся лица. Длинная артистическая шевелюра, старомодный, завязанный большим бантом галстук, отстраненный безмятежный вид — все это штрихи его роли. Сильвен изображал даровитого художника, причем вполне искренне. Он обернулся, нахмурился, заранее изляз при мысли, что сейчас Симона начнет его утешать. Он не хотел, чтобы его утешали. Симона любил его за слабость, а он хотел, чтобы его любили за талант. «Давай чемодан, он тяжелый, я и потяжелее таскал», — проворчал Сильвен. Он притворился, что не заметил подставленной щеки, и презрительно оглядел мокрую площадь, роняющие капли липы на эспланаде, серую реку и в ней отражение несущихся по небу свинцовых облаков. «Веселенькая картинка, поздравляю. При солнце все выглядит гораздо лучше, вот увидишь», — заискивающе проговорила Симона. Недовольство Сильвена вставало между ними стеклянной стеной, холодной и гладкой. Симона просунула руку под локоть брата. «Мы очень неплохо устроились, уверяю тебя. Ты хорошенько отдохнешь, тебе же нужен отдых. Да, знаешь...» В глухом голосе звучали слезы. А ведь он поклялся себе ничего ей не говорить, не жаловаться. Он выше, он должен быть выше неудачи и никогда не признается Симоне в поражении. Но вот Симона рядом, смотрит на него. Нежно, снисходительно, с материнским терпением. И будет так смотреть, пока он все не выложит. Сопротивляться бессмысленно, она вытянет по словечку всю унизительную историю. А когда убедится, что слушать больше нечего, положит его голову себе на плечо. «Бедненький ты мой!» И снова в который раз Сильвен будет уничтожен сознанием своего поражения. «Что бы ты без меня делал?» — шепнет Симона, обнимая его. «Нет!» — закричал Сильвен. Он поставил чемодан прямо в лужу. «Нет! Хватит с меня!» «Сильвен, прошу тебя, не надо, на нас смотрит, ну и плевать! И зачем я сюда приехал? Лучше бы...» Симона подняла чемодан, но Сильвен схватил ее за руку. «Слушай, Симона, лучше бы мне покончить с собой. Я чуть не сделал это вчера вечером». Сильвен увидел, что она побледнела, и злая радость хлынула ему в сердце. «Раз им не нравятся мои картины, раз мне завидуют, меня презирают, нечего больше ждать». «Ты сошел с ума, Сильвен?» Он невесело захохотал. «Если бы даже в этом мне отказано! Я в здравом уме, не бойся! Сильвен, ты еще так молод, Начнешь все сначала. Ни за что. Кончено. Больше не притронусь к кисти. Найду себе работу, неважно какую, пойду чернорабочим, конторщиком, или буду малевать виды, поля, пляжи, кораблики, прилизанные такие картинки, почтовые открыточки. Ты ведь этого хочешь, да? Буду заниматься мазнёй на потребу воскресным туристам. Откроем ловчонку между киоском мороженщика и булочной. Детишки будут глазеть, как я рисую, а старики ахать потрясающе, до чего же похоже, почти как фотография. Симона только моргала. Наконец Сильвен замолчал, упоенный отчаянием. Он потянулся было к чемодану, но Симона отвела его руку. Тогда молодой человек засунул руки в карманы и, нарочито медленно, передвигая ноги, двинулся за сестрой со злой усмешкой на губах. — Здесь, — проворчал он, когда Симона остановилась перед гостиницей, — каравелла, с ума сойти, лучше бы назвали калоша. А сам между тем кокетливо провел рукой по волосам, застегнул на все пуговицы жакет, достал из кармана перчатки. Мадемуазель встретила их в вестибюле, и Сильвен благородно раскланялся. Мой брат, — представил его Симона. Мадемуазель в одно мгновение подметила все. Чемодан, удрученное лицо Симоны, горькую мину Сильвена. Она улыбалась, но руки оставались в напряжении. Она сжала их и стала медленно потирать ладонь. «Надеюсь, вам понравится в Бендоне, господин Мезьер?» «Уверен, что понравится», — бодро откликнулся Сильвен. «С посторонними-то он вон как», — подумала Симона, поднимаясь с чемоданом в руках по лестнице. Ан-Мари прижалась к стене, чтобы пропустить их. Она покраснела и проводила взглядом элегантного молодого человека, который, проходя мимо, поздоровался и оценивающе скользнул глазами по ее бедрам и груди. «Красавец!» Ан-Мари позавидовала Симоне. «Могла бы найти что-нибудь получше», — сказал Сильвен, едва Симона закрыла дверь комнаты. «Мышеловка и та просторнее». «Может быть, ты и прав, зато пансион стоит всего...» «Да знаю, знаю». Он закурил, отодвинул занавеску и, не повернув головы, прибавил. «Дожили!» «Если б ты знал, сколько у меня осталось», — шепнула Симона. Она раскрыла чемодан и стала развешивать на плечики одежду Сильвена, раскладывать по полкам его белье. Несмотря ни на что, она была счастлива. Брат рядом. Она слышит его дыхание, чувствует резкий запах его американских сигарет. Курил он только Кэмел, уверяя, что от французского табака у него желтеют зубы. Сильвен барабанил пальцами по стеклу. — Вечно ты преувеличиваешь, — вздохнула Симона. — Неожиданно. Сильвен резко повернулся и закричал вне себя от ярости. — Это я-то преувеличиваю! Ты что, действительно не понимаешь, что меня уничтожили? Стерли в порошок. Отзывы в газетах были кошмарные. Даже Вермандуа в конце концов отвернулся. Примитивная мазня, халтура, детский лепет под Пикассо, ни малейшего представления о композиции, декадентская чушь, бог знает что еще. Они сговорились, это ясно. Я им мешаю, я у них как бельмо на глазу. Вот они не дают мне ходу, ломают хребет. Сильвен внезапно остановился, осознав, что Симоне как раз и надо было, чтобы он выговорился. Теперь она в курсе, знает, что его побили, и что теперь он целиком принадлежит ей. Он в гневе сжал кулаки. — Но я еще не сказал последнего слова. Слышишь, Симона, я вам еще покажу. Она стояла перед Сильвеном, чуть сутулившись, внимательно глядя на него тревожным собачьим взглядом. — Конечно, малыш, нужно бороться. — Тебе на меня плевать, — снова взорвался он. — Ты считаешь, что они правы. Черт возьми, я и буду бороться. Вы мне все попадаете. Есть одна идейка. Завтра же не откладывай и начну. Тут полоса, тут две сиреневые сферы. Он быстро делал набросок ногтем на запотевшем стекле. Симона уже почти разобрала чемодан, как вдруг ее пальцы коснулись холодного металла.